Глава 13. Мертвяк лес был поистине гиблым местом. Из земли испарялся болотный газ, и следы от наших ног тут же заполнялись дурно пахнущей жижей. Он и вправду рос вокруг топи, пугающе ровным кругом. У самой воды деревья с перекрученными влево стволами стояли частой стеной, образуя чашу. И лишь в одном месте в этой стене был небольшой просвет, в которой, как нож, врезывалась каменная насыпь, тянущаяся через все болото от подножья холма до другого его края. Внешний выход из храма, скрытый в недрах холма, представлял маленькую пещеру, из которой мы пошли домой, потому что вернуться тем путем, которым мы попали в храм, было невозможно. Плита, опустившая нас под землю, поднялась, как только мы освободили ее от нашего веса. Так что стало понятно, почему дед, уходя в подвал, возвращался через улицу. Каменный язык заканчивался поляной, в которой я без труда узнал место своего сражения из недавнего кошмара. В самом центре поляны находился крупный, в человеческий рост валун, почти полностью испещренный какими-то символами. «Ну вот», — усмехнулся я, — «какая же сказка без камня на дороге? Только вместо известных трех путей здесь вообще ни одного». Я повернулся к Насте. «Я так понимаю, это указатель пути?» «Это Велесов камень», — ответила она. «И здесь он для того, чтобы охранять путь, а не указывать». «Лучше бы он его все-таки указывал», — хмуро проворчал я. «Укажет, если хорошо попросить». «Кого попросить?» — удивился я. «Камень». Настя молча опустилась перед камнем на колени и, прислонившись к нему лбом, вновь что-то зашептала, как тогда в коридоре перед храмовой пещерой. Я же стоял и, глядя на нее, стал вспоминать, как дед рассказывал про такие камни с печатями тех или иных богов. Самым популярным среди них был Велес. Велес был не только богом скота и мудрости, его считали еще и богом перекрестков. Он мог сделать твой путь легким и приятным, но еще открывал дороги между иными реальностями. Тот, кто чем-то не угодил Велесу, мог однажды поехать по вполне знакомой дороге и попасть в незнакомое место, где с ним и начинались приключения, становившиеся потом основой для сказок. Так ли это было на самом деле или нет, никто не скажет. Но ссориться с хозяином дорог никто не хотел, так что подношения Велесу всегда были щедрыми. Наконец Настя поднялась с колен и усталым голосом сказала: «У тебя есть несколько монет?» Я пошарил в карманах и извлек мелочь. «Этого хватит?» Она кивнула. «Все равно, традицию надо соблюсти». Она взяла деньги и положила в маленькую ложбинку под основанием камня. «Все, путь открыт». Я недоверчиво покрутил головой. «И где же?» «Коснись его рукой», — посоветовала Настя. Я протянул руку и приложил ладонь к изображению креста. И тогда увидел, как в одном месте на краю поляны земля становится светлее. С этого момента я решил помалкивать и не лезть со своими комментариями туда, где ничего не понимаю. Это была не тропинка. Больше всего это напоминало мазок света на темной поверхности почвы. Мы шли, стараясь наступать прямо в эти светлые пятна, ибо каждый шаг мимо или в сторону мог стать последним. Краем глаза я видел, как с ветвей целыми гирляндами свисают огромные пауки. Справа и слева скользили, извиваясь, змеиные тела. Какие-то грибы, как гигантские пузыри, взрывались при нашем приближении, обдавая волнами одуряющего запаха. Сердце уже давно билось где-то у горла, в глазах темнело, и я с трудом справлялся с накатывающим обмороком. Может, от всего этого мне стали мерещиться люди. Сначала из леса вышли двое, одетые в советскую униформу, и остановились на самой границе светлой черты. Потом к ним стали присоединяться дикого вида мужики, вооруженные дубинами и кривыми ножами. За их спинами материализовалось светящееся лицо твари из моего сна. Я невольно сбился с шага, когда мы встретились с ней взглядом. Ее по-змеиному узкие глаза полыхнули оранжевым, длинный раздвоенный язык медленно потянулся к моему лицу. Я чуть было не шарахнулся в сторону, едва не сойдя с пути. Настя крепко схватила меня за плечо. «Не смотри на это, заворожит!» Кончик языка затрепетал, не в силах преодолеть защиту Велеса, и, казалось, весь лес наполнился яростным змеиным шипением. Где-то вдали Послышались хриплые ухающие звуки и треск кустов под тяжелыми шагами. Настя снова что-то зашептала, а меня вдруг охватила ярость. Резким движением я выхватил меч и от души рубанул по змеиному языку, все еще колыхающемуся у меня возле головы. Вспыхнув, лицо исчезло, как от могучего удара разметало всех змей, сползшихся сюда, казалось, со всего болота. Поблекшие призраки качнулись назад, медленно растворяясь между деревьями. Последнее, что я увидел на выходе из проклятого леса, была замершая на краю болота звероподобная сутулая фигура, задранный кверху мордой. И вой, страшный, надсадный, прозвучал, когда мы покидали это жуткое место. Мгновение спустя луч под нашими ногами погас, и частокол деревьев мертвяк леса сомкнулся за нашими спинами, отрезая от нас своих обитателей.